Почему они в нарядных платьях? Что за страна? Почему ее жители кидают нам хлеб? Откуда знают, что нас повезут здесь? Выходит, нас ждали? Отчего же так быстро исчезли? Они испугались немецкого патруля, догадываюсь я. Так кто же они такие? За моей спиной девушки тихо переговариваются. Польские крестьянки в национальной одежде. Знаешь, ведь они нарочно так оделись, чтобы показать, что не сдаются. Вот оно что, думаю я, польские крестьянки не сдаются. Рискуют ради нас, русских. Спасибо, спасибо, добрые, смелые женщины. Нас высадили из вагона на вокзале большого города. Магдебург, читаю я. Название города незнакомое. Из учебника 5 класса знаю только 2 города в Германии. Столица Берлин и Веймар. Выстроились на перроне в шеренгу по 6 человек. Конвой окружил. Раздалась команда «Форвардс, nicht sprechen, los!» «Вперед, не разговаривать, живей!» Двинулись. Вышли из вокзала, цепь растянулась. После длительного пребывания в темноте в глазах рябит от яркого майского солнца. Хотя мне все еще не по себе, я с любопытством разглядываю улицы чужого города, людей. Странно, здесь так, как будто ничего в мире не случилось, как будто нет войны. Играет музыка, много цветов, нарядно одетые женщины. Вот одна мелькнула в ярком платье с рыжей лисой на шее. Лисий хвост вертится туда-сюда. Что это она в мехах? Ведь тепло. Веселые девушки, молодые парни смеются. Смеются, как у нас до войны. Как же можно радоваться, когда другие сейчас страдают? Или они ничего не знают, что делается у нас там? Возможно ли такое? Надо им рассказать обо всем. Скорее все рассказать. Но как сказать? Как? «Далли, далли! Вперед, живо!» — кричит над самым ухом конвоир. Выходим на большую площадь. Какой-то человек в гражданском стоит на возвышении и кричит в рупор по-русски. «Кто хочет работать завод, вставай правая сторона, кто на деревня — левая». Вокруг меня зашумели, заволновались. На поле лучше, работа, правда, тяжелая. Я старательно прислушиваюсь. На поле лучше кормят, надо, значит, на поле. К тому же там трава и солнце. Тяжело, а завод легче. Завода я никогда и не видела даже. Что же делать? Наверное, лучше в поле. Там трава зеленая, как на даче. И я решительно направляюсь в левую колонну. Здесь уже стоят рослые, крепкие девушки. Какой же маленькой кажусь я среди них. Опять раздается команда, ведут в баню. Но это вовсе не баня, а так душ только. А потом немцы-мужчины обливают нас всех подряд какой-то противной жидкостью из шлангов. Никогда еще не стояла голая перед мужчинами. Но я еще ладно, а каково большим девушкам и женщинам? Мне ужасно стыдно за них и за себя. В огромном помещении без окон, похожем на гигантский сарай, много скамеек и столов. Расселись. Я очень устала, уперлась локтями в стол, лицом уткнулась в ладони. Ужасно хочется есть. Наверное, никогда не освобожусь теперь от постоянного чувства голода. Справа и слева от меня вполголоса переговариваются, но мне говорить не хочется. В зале появляются хорошо одетые мужчины и женщины, проходят через ряды и внимательно всматриваются в наши лица. Слышу «Aufstehen» — «встать».